Радіотеатр. Избранное. Здравствуйте, в студии Марина Багдасарян. Сегодня в рамках фестиваля спектаклей театра «Современник», фестиваля, приуроченного к 50-летию театра, мы предлагаем вам послушать радиокомпозицию спектакля Галины Волчек «Мурлин Мурло». Спектакль поставлен 16 лет назад по пьесе Николая Калиды. С этой пьесы начинается сотрудничество театра и драматурга. Жесткие и сентиментальные пьесы Николая Калиды. Истории сегодняшней жизни не могли не привлечь театр, который называется «Современник». Вспоминается статья Павла Маркова. Была она написана в 1959 году. В своей статье Павел Александрович Марков анализировал московский сезон 58-59 года. Я позволю себе цитату. «Театр хочет быть современным и по тематике, и по привлечению к работе начинающих драматургов. Его первые спектакли отличает напряженный интерес к гражданским и этическим проблемам, свежесть, наблюдательность, стремление ближе соприкоснуться с жизнью, внимание к характерности и борьба с театральщиной». Полагаю, что эта цитата абсолютно актуальна. В ролях Елена Яковлева, Нина Дорошина, Сергей Гармаш и Валерий Шальных. Спектакль поставлен в 1990 году. Запись сделана в 1991.